Человек, встречи с которым не избежать. Когда Чон Мин пришла в мастерскую вечером буднего дня, чтобы проверить, как прошел обжиг, в помещении было полно народу. Проходил мастер-класс по обучению гончарному мастерству людей с ограниченными возможностями. Чем больше было народу в мастерской, тем активнее была Чухи. Бывают люди, которые умеют создавать гармонию, находить удачные сочетания, объединять вокруг себя других. И Чохи была одной из них. Она сказала Чон Мин, что занятие скоро закончится, и попросила подождать, пока та неловко топталась в уголке. Стул, на котором Чон Мин всегда сидела в мастерской, убрали, на его месте припарковался мужчина средних лет в инвалидной коляске. В самый разгар урока в мастерскую вместе с Чихе вошел мужчина с видом мессии. Атмосфера в мастерской полностью изменилась после его сердечного приветствия. «Похоже, у вас тут интересно. Я вот заскочил ненадолго после работы». Чихе весело помахала Чон Мин рукой и подошла. «О, Ни, ты пришла забрать тарелку?» «Ну да, а тут оказалось групповое занятие». «Эту программу мы давно реализуем совместно с районной благотворительной организацией и Центром непрерывного образования. Поэтому по вторникам в 18 часов и по субботам вечером здесь самое шумное время. Шумно не только потому, что много людей, но и вот из-за Хёсока. Он один говорит за десятерых». Чон Мин посмотрела на молодого мужчину, который активно болтал за столом с посетителями, и Чихе поспешно заслонила ей обзор. Однако мужчина уже уверенно подходил к ним. Они попали в поле зрения его радара. «Вы же новенькая, да? Я Ли Хёсок, социальный работник. Отвечаю за эти занятия. Всегда захожу сюда после работы, чтобы посмотреть, какая здесь атмосфера, а еще сделать фото занятий для отчетов», — сказал Хёсок и добавил с невинным видом. «Чихе много мне о вас говорила». На эти слова Чихе только покачала головой, словно говоря, «Он всегда такой». Чихе и Хёсок были соседями по району и знали друг друга еще со времен средней школы. Похоже было, что в этих отношениях Хёсок бегает за Чихе, а она его изводит. Навязчивый приятель Чихе принес из задней комнаты складные стулья, усадил Чон Мин и сам сел рядом. «Ну, Ним, теперь мы будем часто видеться. Приятно познакомиться». «Ну, Ним» – уважительное от «Нуна», старшая сестра для мальчика. Так могут обращаться мужчины к друзьям женского пола. С первой встречи так бесцеремонно назвать кого-то «Ну, Ним»? Пока Чон Мин от смущения не знала, что сказать, между ними вклинилась Чихе. «Знаешь, он Ни, на него можно не обращать внимания». Благодаря живому барьеру между ними, Чон Мин смогла проигнорировать слова Хёсока и спокойно дождаться конца урока. После занятий за студентами приходили сопровождающие. На столе остались только их творения. Здесь был школьник с задержкой развития, который все время вскрикивал, маленький старичок, а еще люди разного возраста без пальцев, рук или ног. Сделанные ими предметы все как один были очень свободных форм. Какие-то изделия были продырявлены или разорваны. Чохи посоветовала оставить их как есть, не добавлять в дыры глину и не пытаться починить их. Чон Мин взяла в руки изделие из-за дырок, похожее на соты, и какое-то время смотрела на него. Это создал мужчина в инвалидной коляске, который работал там, где обычно сидела Чон Мин. Может, создавший его человек видит так мир или же сам представляется таким миру? «Девушка, извините, я еще не закончил». Мужчина в инвалидном кресле, видимо, выходил поздороваться с сопровождающими, а теперь вернулся и выглядел смущенным. «Ох, прошу прощения, вот». Чон Мин неловко улыбнулась и поставила предмет перед ним. Ей показалось, что она где-то его уже видела. Чон Мин кивнула знакомому ощущению. Вынутые из печи изделия были такими холодными, как будто никогда и не нагревались до 1250 градусов. Среди всего керамического великолепия была только одна неровная и некрасивая тарелочка. Ее тарелочка. Ведь все, что создает человек с хаосом в голове, не может не быть безобразным. Так может, именно таким образом Чон Мин сама смотрит на мир? Для первой попытки отличным результатом считается, если на посуде нет трещин и она не разломалась, а остальные моменты типа дизайна, эстетики или красоты вначале не так важны. «Тогда здорово». От утешающих слов Чохи разочарование Чон Мин растаяло, как сладкая вата в воде. «Часто люди думают, что керамика похожа на стекло, но это не так. Ее можно использовать и в микроволновке, и в духовке. Поэтому в этой миске можно что-нибудь попробовать приготовить, а не просто перекладывать в нее покупную еду. Ты очень худенькая, Чон Мин Си. Тебе нужно хорошо питаться». Чохи словно убеждала собственную дочь. «Ух ты, а я думала, что в духовке она потрескается». «Я часто готовлю лазанью в керамике, а по воскресеньям иногда пеку в ней фунтовый кекс. Эта посуда была создана при 1250 градусах. Проверь как-нибудь». «Сейчас по дороге домой зайду за продуктами. Мне внезапно захотелось питаться лучше». «Да ведь? Я именно так и подумала, когда тебя увидела, что Чон Мин Си именно тот человек, которому нужна керамика», – радостно сказала Чохи. После того, как Чон Мин закончила шлифовать наждачной бумагой дно тарелки, она обернула ее в газету. От веса тарелки в руках у Чон Мин возникло приятное предвкушение. Время и усилия, которые она тратила в течение 2 недель, как будто никуда не исчезли, а сконцентрировались в этом свертке. Дверь в мастерскую снова открылась, и на пороге появилась коротко стриженная женщина в блузке и черных брюках. «Простите, я опять опоздала?» Знакомый голос мгновенно вернул Чон Мин, пребывавшую в восторге от своей тарелки, на землю. Знаком был не только голос. Чуран и в детстве всегда была на полголовы ниже Чон Мин. То же лицо, что и 10 лет назад, те же голос и фигура. Поменялась только прическа. Хёсок, который протирал стол, повернул голову и тепло поздоровался. «Чуран Нуна, поздно освободилась? Ничего, твой отец до сих пор работает». Чуран быстро подошла к мужчине в инвалидной коляске и села, чтобы их глаза были на одном уровне. «Папа, что сегодня делаешь?» Одна штанина мужчины была пустой примерно с середины икры. «Как же она не узнала отца Чуран, Кювона?» Сердце Чон Мин замерло при виде таких нежных отношений отца и дочери. «Какова вероятность встретить в маленькой деревушке вблизи Ильсана, где вы никого не знаете, людей, которых вы меньше всего хотели бы видеть?» У Чон Мин было чувство, будто она шла по улице, и внезапно из окна самого милого домика на голову ей свалился цветочный горшок. Чуран повернула голову. В отличие от прятавшей глаза Чон Мин, она совсем не смутилась, улыбаясь, бросилась к девушке и схватила ее за руку. «Чон Мин, давно не виделись. Ты тоже ходишь сюда на мастер-классы? Или ты работаешь с Хёсоком? Папа каждую неделю ходит на занятия». «Откуда она знает Хёсока?» «А, они учились в одном университете, только он был на курс младше. А вот теперь он посоветовал Кювону эту программу». Чуран продолжала что-то говорить, ни о чем не спрашивая. Она вела себя так, как будто ничего и не произошло. Так, как раньше, до того, как все случилось. «Разве она не должна меня ненавидеть? Или ей все равно?» Даже если бы Чуран захотела намеренно пробудить в ней угрызение совести, она не смогла бы вести себя так радостно и приветливо. Перед глазами Чон Мин до сих пор стояла та окровавленная белая рубашка. Чон Мин и Чуран ходили в одну начальную школу, но так и не подружились. В классе их рассаживали по росту, и Чуран всегда оказывалась на первых партах, а Чон Мин в самом конце класса. Потом Чон Мин пошла в районную среднюю школу для девочек, а Чуран в городскую школу с техническим уклоном, и они забыли друг о друге до тех пор, пока не оказались в одной школе с старшеклассницами. Спустя столько времени было заметно, насколько повзрослела Чуран, хоть по росту она все так же сидела на первых партах. Сама она даже не замечала этого, но именно Чуран была для многих, особенно для мальчиков, центром притяжения. Еще в средней школе у нее появился парень, и она не придавала этому значения. Чон Мин и Чуран и подружились-то из-за парня. Чуран всегда ходила в окружении 5-6 юношей, но почему-то обратила внимание на одинокую и тихую Чон Мин. «Тоньчжин говорит, ты ему нравишься». «Правда?» «Правда. А тебе он как?» «Да никак». «Знаешь что? Ребята называют тебя ископаемым, редким видом. У тебя ведь никогда не было парня? Не понимаю, как ты живешь?» Чуран могла бы легко забыть про Чон Мин, но почему-то привязалась к ней. «Я помогу тебе выбраться из темной пещеры», — вот что она сказала. Поначалу Чон Мин не понравились громкие спасительные речи Чуран, однако девушки быстро сблизились. У них были всего 2 общие черты, но они оказались очень важными. Во-первых, папа Чон Мин был водителем такси, а папа Чуран – водителем службы доставки, а во-вторых, обе были единственными детьми в семье. Они болтали днями и ночами напролет, но им этого было мало. Но однажды, ранним зимним утром, выпал густой снег, и этим бесконечным разговором пришел конец, словно их никогда и не было. Их прервал визг тормозов и кровь на белой рубашке. Искать виновника не пришлось, как и доказывать его вину. Когда ничего не подозревавшая Чон Мин, держась за руку матери, пришла в полицейский участок, она увидела там сжавшуюся в комочек Чуран, сотрясавшуюся от рыданий. Пьяный таксист врезался в машину доставки. Вопросы девочки застряли в горле. Все стало ясно, стоило увидеть, каким взглядом Чуран смотрит на отца Чон Мин. Отец Чон Мин всегда был таким. Напившись, он бил и жену, и дочь. Чон Мин не сопротивлялась и просто закрывала глаза. Через некоторое время удары прекращались, и мертвецкий пьяный отец засыпал, а когда просыпался, снова отправлялся на поиски выпивки, и все начиналось сначала. Он отлично знал, что не стоит привлекать внимание соседей, чтобы не попасть за решетку, и поэтому кулаками размахивал только дома. Но теперь он решил выместить злобу на постороннем. Чон Мин хотелось верить, что это ошибка, но сомневаться не приходилось. Ее отец совершил это намеренно. Когда Чуран начала слишком часто заходить в забегаловку ее мамы Юнджи, где подавали чокпаль, Чон Мин следовало отговорить ее от этого. Чокпаль – свиная рулька по-корейски. На выходных Чуран стала нередко ужинать там со своим отцом. Потом он несколько раз в будние дни после работы заходил один, чтобы поужинать. Он пытался самостоятельно убирать за собой, а мать Чон Мин отговаривала его, и в этот момент случались легкие, ни к чему не обязывающие касания рук. Они стали добрыми знакомыми, которые просто говорили о своих детях. Однако отец Чон Мин был болезненно подозрительным. Ему казалось, что между его женой и отцом Чуран завязался роман. В конце концов он напился и на всей скорости врезался в машину доставки, за рулем которой был Кювон. Чон Мин кричала, схватившись за подол окровавленной отцовской рубашки, но тот оттолкнул дочь. Взгляд его был абсолютно ясным. Да, он выпил, но при этом полностью отдавал себе отчет в том, что делает. Это было спланировано. Чон Мин подумала, что если бы дьявол существовал, у него было бы именно такое лицо. К счастью, Чуран не пострадала, но Кювон, отец девушки, потерял левую ногу, а вместе с ней и работу. После случившегося их дружба разбилась на сотню маленьких осколков. Чон Мин не могла избавиться от чувства вины перед Чуран уже только потому, что это совершил ее отец. В школе поползли слухи. Дочь алкоголика, дочь несостоявшегося убийцы. Дети, словно найдя идеальную жертву, без конца пересказывали эту историю, дополняя ее своими домыслами. Стоило прекратиться физическому насилию дома, как в школе началось психологическое. Чон Мин пришлось закрыться, как дочь Уран, и провести остаток школьных лет в одиночестве. И в этот раз она залезла в пещеру не по собственной воле. Чуран подтолкнула инвалидное кресло в сторону Чон Мин. «Вы же уже пообщались с папой?» «Папа, если Чон Мин еще зайдет, скажи мне, тогда мой путь с работы будет гораздо более радостным». Радостным. Она не могла представить, что их встреча может принести радость, скорее шок. «Нет, мы с Чон Мин друг друга не узнали. Она так выросла». Кювон, видимо, тоже нервничал, но был приветлив. Чон Мин по-прежнему не произносила ни слова. Если бы тем утром не пошел снег, если бы отец не пил, если бы она не встретила Чуран в полицейском участке, какими бы стали их отношения тогда? Нет, им изначально не стоило сближаться. Если бы Чон Мин вернулась в момент первого разговора с Чуран, она бы ей так и сказала. Заметив, что разговор не клеится, чуткий Хёсок решил вмешаться. «Вы знакомы? Ну ничего себе! Уважаемый отец, вы сегодня так много работали, устали, наверное». «Да и Чуран Нуна после работы наверняка утомилась, разве нет?» После этого Хёсок закатал рукава рубашки и громко объявил. «Так, мастерской пора закрываться, мы с Чихе поможем здесь убраться. Давайте все быстренько двигаться на выход». Чуран вышла из мастерской, плотно сжав губы, чтобы они прекратили кривиться. «Чон Мин, так ты по-прежнему меня избегаешь и прячешься в пещере». Чихе предложила Чон Мин сходить вместе с ней за покупками в большой супермаркет. «Хёсок за рулем, он нас подвезет и поможет нести продукты. Не отказывайся». Кивнув, Чон Мин бережно положила свою тарелочку в сумку, которую дала ей Чухи, и вместе со старшей подругой пошла к машине. Чихе решительно открыла дверь переднего пассажирского сиденья, но уже через секунду захлопнула ее и плюхнулась назад к Чон Мин. «Я сегодня за таксиста?» – скривил губы Хёсок. «Водитель Ли, трогайте!» – невозмутимо отреагировала Чихе. При мысли о том, что ей придется идти в магазин с этой парочкой, Чон Мин нервно сглотнула. С одной она еще не успела сблизиться, а второго вообще впервые сегодня встретила. Самым странным было даже не то, что с этими людьми она была мало знакома, а то, что она, вопреки ожиданиям, чувствовала комфортно себя в их обществе. Чихе, видимо, заметила, как лицо собеседницы заволокли тучи, и в течение всей поездки не замолкала ни на минуту. В основном она говорила о самых популярных современных сериалах. У Чунмин дома не было телевизора, поэтому она не прислушивалась к малопонятному для нее разговору. Но когда в какой-нибудь момент Чихе хлопала ее по плечу и заливисто смеялась, Чунмин улыбалась ей в ответ. Природная мягкость характера Чихе заставляла людей вокруг нее тоже немного смягчаться. И дело было не только в том, что она была младше Чунмин. Она умела вовлекать других в общение, не заставляя их общаться. В один момент тебе просто хотелось включиться в разговор, смеяться над простоватыми шутками Чихе. Благодаря этому на душе Чунмин, омраченной встречей с Чуран, стало чуть легче. Чихе жила с семьей и вдобавок, видимо, была той еще любительницей покушать. Бейглы на завтрак, острый рамен, свинина для супа – все это в огромном количестве было сложено в тележку. Чунмин же взяла корзину, да и ее не заполнила даже наполовину, хоть это и не помешало ей получить удовольствие, размышляя, что бы ей положить на собственноручно изготовленную тарелочку. «Что у тебя сегодня на ужин?» – спросила Чихе, любопытно заглядывая в корзинку Чунмин. «Еще не решила. Я не готовлю и толком не представляю, что покупать. На самом деле я не умею готовить. Обычно получается невкусно». «На твою тарелочку так и просится карри. На белый рис выкладываешь карри с тунцом, морковью, картошкой и брокколи. У, слюнки потекли». «Карри? Звучит неплохо». Когда Чунмин потянулась за трехминутным карри, которое обычно ела, Чихе поспешно остановила ее руку. Это было самое стремительное движение Чихе, свидетелем которого стала Чунмин. «О, не, я про твердый карри». «Так какая разница, порошок или твердый карри? И то ведь полуфабрикат». «Нет, разница есть. Твердый карри вкуснее, когда закипает. Ты, наверное, никогда его не пробовала?» «Не пробовала. Трехминутный карри ведь проще готовить». «Чихе, а ты разбираешься в готовке?» «Не столько в готовке, сколько в самой еде. Стресс я заливаю алкоголем и не могу не закусывать. Люблю выбрать красивую тарелку, выложить на нее еду. Могу и сама что-то приготовить. Думаю, так я и полюбила вкусно есть. Я поняла, что самый верный способ проявить заботу и любовь к себе – скушать что-то вкусное, приготовленное с душой. Когда ешь, в животе теплеет, и кровь начинает бежать быстрее». Положив твердый карри в корзину Чунмин, Чихе добавила. «Так что и ты, Онни, попробуй приготовить блюдо с душой. Добавь в него твердый карри». Чунмин пообещала, что так и сделает. В какой-то момент она отстала от Чихе, рассеянно выбиравшей продукты, и к ней обратился Хёсок. «Кстати, Нуним, как вы познакомились с Чуран?» «Примерно как вы с Чихе. Мы старые подруги». Шанса провести Хёсока не было. Встречи старых друзей после долгой разлуки выглядят совсем не так. «Хёсок, Онни, вон та очередь самая короткая, идем туда!» Чихе, которая уже набила полную тележку и подошла к ним, схватила Чунмин за левую руку, Хёсока за правую и потащила к кассе. Крепкие руки Чихе оказались такими теплыми, как Чунмин себе и представляла. Несмотря на то, что план был накупить много продуктов на трех человек, сумка на всех оказалась всего одна, и Чунмин стала искренне жаль Хёсока, которому пришлось все это тащить. Ей почему-то совсем не хотелось сегодня оставаться одной. Хотя она сказала, что ее можно не подвозить, было ясно, что в итоге Чихе все равно насильно затолкает ее в машину. Хёсок и Чихе жили в одном жилом комплексе, поэтому они сначала поехали в Памгасе. Чунмин вышла из машины, поблагодарив Хёсока за то, что подвез. Чихе помахала ей рукой через окно машины, пообещав когда-нибудь потом приготовить для нее что-нибудь вкусненькое, и машина исчезла. Твердый карри, консервированный тунец, морковь, лук, брокколи. Карри можно готовить в одной кастрюле, это удобно. Вареный рис Чунмин купила готовый, зато все остальное было приготовлено по правилам, и вскоре незамысловатое блюдо дымилось на столе. Твердый карри отличался на вкус от того, к которому привыкла Чунмин. Порошковый часто получался с комочками, а твердый брикетик карри растворялся постепенно и имел насыщенный вкус. В послевкусии чувствовалось ароматное масло. Чунмин почувствовала, что слова, которые в течение всего дня как будто сидели у нее в горле, образовав комок размером с грецкий орех, проскальзывают внутрь и скатываются в желудок. Крупные кусочки моркови и картошки были на вкус сладковатыми, так что их можно было аппетитно жевать. Чем больше Чунмин ела, тем больше ей хотелось еще. Она начала понимать, почему Чихе посоветовала карри. Поддавшись даже не советам, а настойчивым рекомендациям Чихе есть сезонные фрукты, Чунмин, вопреки обыкновению, купила персики. Работник супермаркета сказал, что это последние персики этого сезона, и они самые сладкие. Девушка взяла одну упаковку с таким чувством, что это неправда. Ей не на что было выложить второе блюдо. Дома была только та тарелочка, которую она сегодня забрала из мастерской. Чунмин сразу же помыла тарелку из-под карри и покромсала на неровные куски персик. И тарелка кривая, и персик кривой отлично друг другу подошли. Она села на свой любимый стул у арочного окна, приоткрыла створку и положила в рот кусочек персика. Сладкий, во рту даже засаднило. Неужели человек может измениться из-за того, что на кухне появилась всего одна тарелка? Чунмин не могла объяснить словами, с чем связаны перемены, которые начали происходить с ней с начала лета. Наконец, она прекратила перекатывать во рту слово «перемены» и решила просто позволить жизни с ней случаться. Для начала вкус персика достоин того, чтобы им насладиться сполна. Смакуя каждый неровный кусочек, Чунмин наблюдала за передвижениями людей внизу, деловито снующих в размытом свете неоновых фонарей. Забота о себе требует не так много усилий, как кажется. Можно почувствовать, что достаточно заботишься о себе, просто съев без спешки вкусную еду. Чунмин часто надменно называла музыку шумом, но сегодня впервые за долгое время включила колонку и поставила плейлист с ностальгической поп-музыкой. Удивительным образом заиграла та самая песня, под которую девушка впервые прикоснулась к глине. В сердце затрепетало необычное ощущение. «Чунмин, тебе не нужны головокружительные изменения. Никаких резких взлетов или стремительных падений. Даже незначительная вещь легко могла развеселить ее или заставить грустить. А к чему же она сейчас ближе?» Она хотела бы сказать, что к радости, но перед ней тут же возникло улыбающееся лицо Чуран. Пустая левая штанина брюк ее отца. Чунмин обняла себя за колени, опустила голову и тихо закрыла глаза. Слишком быстро пришло то, с чем она не в силах справиться. Этот дом стал ее домом около года назад. Почему же она так редко садилась на этот стул и смотрела в окно? К своему удивлению, Чунмин поняла, что осень должна была начаться всего через пару дней. Чувство времени вернулось к ней совсем недавно, когда она обжигала керамику в мастерской Сойо, а перемена нарядов учеников начала подсказывать, какой сейчас сезон. Эта скорость отлично подходила ей. Именно такие мелкие шаги.